Гардероб располагался совсем рядом. Меня и Крису отвел туда недовольный нашим долгим отсутствием Дорг. Можно было бы даже не одеваться, а так, что-нибудь накинуть. Но я-то ладно. Моя немнущаяся одежда и так была почти нулевой. А вот Криса свое платье надевала с явным неудовольствием. Правда, она что-то такое хитрое предварительно с ним сделала. Я даже не понял и попросил повторить. От наложенного ею плетения по платью пробежала быстрая волна и... ничего. Видя мое недоумение, Криса пояснила. «Очищающее плетение. Не люблю я его. С десяток раз наложишь, и платье можно выбрасывать». «Забавно», – пробормотал я, заботливо записывая структуру плетения в базу данных бодикомпа. «Интересно потом будет посмотреть». И снова я притормозил Дорга на пороге гардеробной. Парень явно тяготился своей работой – быть при нас. «Ну а что делать? Пусть работает как может». Правда, от хозяйки гномихи, или по-нашему гардеробщицы, отбазариться не удалось. Да и не стоило, в местных залежах сам черт ногу сломит. А посмотреть было на что. Неизвестно вообще, для чего этот гардероб был нужен. Я тогда просто так о нем спросил. Но тут в 15 рядов висело просто неприлично огромное количество мужской и женской одежды. А по центру этого хранилища по-другому и не скажешь. Площадка метров 15 в диаметре, с зеркалами по кругу. Одежда, судя по всему, принадлежала стилям разных эпох и разных рас. Тут были, как по ходу дела объясняла Тина, смотрительницы всего этого богатства. Результаты кутюрного искусства людей, гномов, демонов и даже эльфов. Почти вся одежда в той или иной степени защищена от действия времени, но не упрочнением, как я было подумал, а чем-то вроде простого магического кокона, препятствующего доступу воздуха и влаги. Представьте плечики или манекен, на который надето платье, внутри которого установлен амулет, генерирующий такое поле. В общем, глаза разбегались. «Какое платье изволит желать Мэг Криса Ихдрим?» – спросила наша сопровождающая. «На вашу фигуру подойдут платья из этого сектора, гномьи. Платья других рас в основном иных размеров, да и смотреться на вас не будут». Тина вопросительно взглянула на Крису. Та от такого вежливого обращения слегка покраснела и пошла по рядам рассматривать тряпки. «Сюда бы Дилу, она бы живо нашла то, что надо», – услышал я ее бормотание. «Вы бы не могли оставить нас одних. Сами видите, это надолго. Я уверен, что у вас много своих дел. И я обещаю, я со всем почтением поклонился женщине. Мы ничего не испортим». Тина сначала нахмурилась, но под конец моего спича отмякла. «Хорошо», – нехотя произнесла она. «Если понадоблюсь, вызовите меня». Она показала на свисающий с потолка шнур. Я согласно кивнул. «Ну как, что-нибудь нашла?» – крикнул я Крисе после того, как мы остались одни. «Ну, кое-что вроде бы есть», – неуверенно произнесла девушка, выходя с парой платьев в руках. «Надо примерить». Платья были не из простых, но Крисе не шли. Одно не совсем подходило по размеру и фасону, другое просто не смотрелось на ней. Я вздохнул при себя. Все-таки моя цель – нарядить девушку так, чтобы возможное внимание собеседников или просто любых встречных съезжало с меня на нее. Да, шкурный интерес. Но, думаю, и Крисе надо привыкать к вниманию. Судя по всему, ей тут предстоит долго работать. «Снимай это барахло». Девушка беспрекословно послушалась, с любопытством поглядывая на меня. Чувствует чертовка, что не просто так я это сказал. Я снова оценивающе глянул на уже обнаженную девушку, все еще слегка смущающуюся моего взгляда. Да и ее отражение в зеркалах настраивали вовсе не на деловой лад. Криса слегка дернулась, когда рядом с ней появилась точная ее копия. Потом вторая, третья, десятая еле поместилась на пятачке, учитывая зеркала. У меня голова пошла кругом от такого количества голых женщин, пусть и копии одной. «Ух ты!» Криса заинтересованно рассматривала свои замершие копии. Все-таки зеркало – это одно, а когда можешь обойти вокруг себя и рассмотреть со всех сторон... Изображение слегка искажалось, когда она сдевала его, пробираясь в толпе. «Так», – произнес я, выстраивая нужные плетения. «А сейчас будем выбирать платье. Так сказать, на заказ». Я быстро загружал фотографии из каталога женской одежды, вытянутого из субноута, и с помощью подарка умника формировал готовые плетения, замещая ими копии Крис. Спустя десяток минут на пятачке было не протолкнуться от толпы Крис в совершенно разных платьях, подогнанных идеально по фигуре. Тут были и бальные платья, и вечерние, и свадебные. На последних взор девушки задержался надолго, И не потому, что они свадебные. Просто Криса в них смотрелась лучше всего. Особенно учитывая контраст с черным вечерним платьем, в котором она была на приеме у демонов. «Ну, что тебе тут нравится больше всего?» Девушка в нерешительности и с отрешенным видом остановилась напротив красивого белого свадебного платья с золотым шитьем и открытыми плечами. «Все нравится», – пытаясь пощупать материю, выдохнула она. «Отличные иллюзии». «Мне тоже это платье нравится. Берем?» Криса вопросительно глянула на меня. «В смысле?» «Платье, говорю, берем?» Девушка хмыкнула, уже кое о чем догадываясь. «Берем». «Умник, потянем такой эффект». «Запросто». Я взял плечики иллюзорного платья и резким движением потянул на себя. В руках у меня заколыхалась копия этого платья, только реальная. Одновременно с этим у меня в глазах потемнело, голова закружилась, и я чуть не упал, однако с трудом, но удержался на ногах. Криса, слава богу, ничего не заметила, с восторгом разглядывая и щупая платье. «Что это было, умник?» Я с трудом сформулировал мысль, удерживаясь на грани потери сознания. «Упс, извини, не рассчитал. Одномоментный прогон инфомагической энергии по твоим каналам несколько превысил рассчитанное значение. Каналы-то вроде у тебя уже расширились, да вот практики не было. Я-то раньше потихоньку ее качал через тебя. Извини». Пока Криса радостно крутилась, прикладывая платье к фигуре, я убрал все иллюзии и медленно стал приводить себя в порядок. Забавно, что энергетика организма тоже возросла, и энергетические каналы в нем чуть не погорели. За кольцом зеркал оказалось еще немного места. Я медленно туда отполз, ввел себя в состояние транса и стал выправлять энергетические потоки в организме. Я довольно быстро привел себя в надлежащую форму, но случившееся не прошло бесследно. Еще пару часов я чувствовал некоторый дискомфорт, ощущения были не очень приятными, и настроение, соответственно, резко упало. Все дело в том, что энергетические каналы организма тесно связаны с его физической составляющей, даже теснее, чем аура. А поэтому произошло некоторое разрушение клеток организма. Умник тут же стал мне помогать, так что в конце концов все закончилось благополучно. Однако случившееся заставило меня задуматься. Регенерация, конечно, хорошо, и обязательно надо будет себе внедрить свое же изобретение, аналогичное тому, что я сделал для принцессы. Во всем полагаться на умника не есть хорошо. Но лучше предусмотреть еще какой-нибудь вариант отсева лишней энергии. А ведь интересная мысль. Причем на нескольких уровнях, на уровне ауры и на уровне внутренней энергетики. Кстати, вспомнив о принцессе, я, конечно же, вспомнил и про свои новые способности к регенерации, как целителя. Но не стал мешать умнику. Он и так неплохо справляется. Криса уже нарядилась в платье. Выглядело оно как в каталоге, но в сущности представляло собой произведение из тех же наноматериалов, пронизанных силовыми нитями, что и предыдущее платье. Только с цветом пришлось немного повозиться. В отличие от оригинального платья, с которого делалась копия, это было достаточно легким и удобным для носки. А на выходе из гардеробной нам встретился посыльный от Васы, принесший по моей просьбе колье из дома. С прической Криса сама разобралась, куда-то отлучившись на полчаса, в течение которых я сумел разговорить Дорга, впечатленного внешним видом Крисы и потому легко поддавшегося на мои расспросы. Тина же, гардеробщица, удивленно глянула на платье и бросилась внутрь комнаты, видимо, чтобы оценить ущерб или попытаться определить, откуда сие платье было изъято. Из рассказа Дорга я понял, что самое главное событие, поздравление архимага прибывшими послами и прочими гостями, я благополучно пропустил, находясь в отключке. Однако программа праздника весьма разнообразна и интересна, так что скучать не придется. Это и ежедневно устраиваемые балы, концерты, выступления магов разных направлений, но в основном иллюзионистов, и боевые состязания как обычных воинов, так и боевых магов. Забавно, тут был даже свой театр, ежедневно радующий ценителей каждый раз новыми постановками. Правда, свой театр у гномов был слабо развит, этот вид искусства они не жаловали. Поэтому выступали приезжие труппы, как правило, из человеческих земель. Гномы ведут торговлю всего с парой людских королевств, непосредственно граничащих с ними. Однако человеческие послы из удаленных стран тоже прибыли засвидетельствовать свое почтение и, возможно, договориться о прямом сотрудничестве. Кстати, впоследствии Дорг почти не отсвечивал рядом со мной. Я почти и забыл о нем. Так, мелькает где-то рядом, и ладно. Главное, не мешает и не привлекает внимания. Как оказалось, организованное празднество имело большое значение для всех, кто так или иначе контактировал с гномами. В моем мире это мероприятие назвали бы событием мирового масштаба. А посему архимаг был жутко занят, и на меня у него просто не оставалось времени. даже если он и хотел со мной пообщаться. Я был только рад. Это создавало иллюзию относительного спокойствия и некоторой свободы, несмотря на соглядатаев. Конечно, Архимаг вел обо мне разговоры со своими помощниками и начальниками служб, проанализировав всю информацию, полученную от Архимага, Васы и некоторых других важных персон, которым в течение нескольких дней удалось подсадить жучков. И я почувствовал себя немного неуютно. Получалось, что меня все-таки опасаются, но и отказываться от моих услуг не собираются. Составив относительно цельную картину происходящего, я понял, что в лучшем случае буду трудиться на благо гномов, находясь в золотой клетке. Причем вроде как никто не собирается на меня давить, мол, делай то-то и то-то. В конце концов, им неплохо удавалось и опосредованно заставлять меня делать полезное для них. Не зная всей подоплеки, я, радостно кидаясь на новые задачи, может быть, даже и не заметил, что меня вовсю используют. Но теперь, когда вокруг расставлены разъясняющие метки, как-то все перестало выглядеть столь заманчиво. Такие мысли смазывали ощущение праздника, которым я пытался наслаждаться следующие несколько дней. В первый же день, буквально сразу после нашей с Крисой подготовки, начался очередной бал, то бишь местные танцульки. В общем-то, это было единственное мероприятие среди прочих, на котором собирались почти все важные гости. На остальные, как то театр, музыка, соревнования и прочие прелести, ходили только по желанию. Мы с Крисой спокойно, без всяких объявлений, влились в общую тусовку. Зал оказался не тем, который мне раньше показывали, но находился в том же здании и был намного больше. По крайней мере, ощущения полной толпы совершенно не возникало. Гости медленно бродили, собирались в кучки, о чем-то разговаривали, выходили в другие залы, перекусывали легкими закусками. В каждом зале играла своя музыка, и при желании можно было танцевать в любом из них. Между ними стояла магическая завеса, слегка приглушающая звуки, чтобы не смешивать музыкальные темы и не мешать музыкантам. В толпе приглашенных я почти никого не знал. Иногда мелькали знакомые лица, но в целом ощущение было такое, будто я по ошибке попал не туда. Мое предположение оказалось верным. На меня внимания практически не обращали. В основном на Крису. Мужчины по вполне понятным причинам. Женщины, часто с легко читаемой в глазах завистью, красоте девушки и ее наряду. Первые несколько часов мы с Крисой просто бродили, иногда танцевали. Ее частенько приглашали на танец незнакомые мужчины. Я не возражал, так как видел, что ей это было приятно, и вообще царящая атмосфера праздника ей очень нравилась. Вряд ли она раньше бывала на подобных мероприятиях. Все это доставляло ей истинное наслаждение. Я тоже не бывал, но на меня празднество столь сильного впечатления не произвело. Пару раз замечал эльфийскую принцессу, но старался не попадаться ей на глаза. Надо сказать, я ее не сразу узнал. Она не очень походила на свое изображение на фотке, сделанное мной в лесу. Сами понимаете разницу. Одно дело – внешний вид женщины в походных условиях, другое дело – на балу. А картинка ее только что излеченного лица тоже не особо отражала ее красоту. Лечение явно прошло удачно, если практически все окружающие мужчины не могли отвести от нее взгляд. Я, кстати, тоже. Ничего не поделаешь, мужчины так устроены, что даже при наличии любимой женщины не могут не обращать внимания на красоту, демонстрируемую посторонними особами. И это вполне естественно и нормально, если не переходят никакие границы, выставленные в голове и сердце самого мужчины, не нарушает его принципы. Принцессу постоянно сопровождал один молодой эльф. Во всяком случае, внешне молодой. Однажды я случайно встретился с ним взглядом и готов побиться об заклад, у молодого такого взгляда не будет. Иногда к ним присоединялся Торвин. Принц, растудыть его. Я еще не забыл, как он меня почти переиграл при моем посещении эльфийского посольства. Но, в общем-то, места было достаточно много, чтобы не сталкиваться с ними. Как-то ко мне подошел Мерк Инвази. Да-да, тот самый. Я вспомнил, Леон говорил, что Мерк хочет попасть на бал. Ему, видимо, и приглашение дали. А вот Леону не повезло. Его сюда никто не звал, но он, по словам Мерка, не особо расстраивался, и когда не был занят работой телохранителя, торчал на выступлениях воинов. «Кстати, спасибо за подсказку!» Инвази был несколько пьян, что сказалось на нем самым приятным образом. Вместо тихого, мрачного и неразговорчивого человека передо мной стоял веселый мужчина, довольный своим положением. Я вопросительно посмотрел на него. «Да за то, что подсказал через Леона об отрицательных последствиях ношения защитного амулета!» Его слегка качнуло, и я придержал его за локоть. «Спасибо. Дело в том, что я слабо разбираюсь во всех этих магических штучках. Вот кое-кто из моих помощников и решил сыграть на этом. Ну, я ему это еще припомню». Он грозно качнул бокалом куда-то в сторону, но тут же сник. «К сожалению, ничего не докажешь. Скажет, что думал, что это все знают. Ах, ну ладно». Я постарался побыстрее от него отделаться. Правда, получил почти искреннее приглашение в гости. Видимо, увидев меня среди присутствующих, он кое-что решил для себя. Но мне это было неинтересно. Я только поблагодарил его и смылся танцевать с какой-то девушкой. Криса в это время танцевала с демоном. «О, это же Махас, как там его?» «Да, сильный мужик. Вернее, маг. И танцует весьма неплохо. Интересно, а как обычный воин, он чего-нибудь стоит?» Махас был учтив и пытался рассмешить Крису, но у него это плохо получалось. Девушка его побаивалась и не особо это скрывала. Поняв ситуацию, демон учтиво проводил ее ко мне. Мы с ним раскланялись и перекинулись парой фраз. Я поинтересовался, почему на празднике не видно Балаватха. «О, Балаватх-щитаатма, конечно, иногда здесь появляется, чтобы расслабиться, но в основном занят делами». Укончиво ответил Махас и еще раз поклонившись, удалился. «Что, страшный демон?» Я наклонился к Крисе. «Ага». С уходом Махаса она явно почувствовала облегчение. «Как только представлю, что он сделал с принцессой эльфов, так все внутри леденеет». Она отпила вино из бокала. Я пожал плечами. «Ну, сделал. Так сложились обстоятельства. Вполне вменяемый человек. Тут демон. Просто так ведь ни на кого не бросается. Ладно, пойдем танцевать». Я потащил Крису за собой. Я заметил, что толпа присутствующих стала потихоньку редеть. Оглядевшись, понял, что они идут в соседнюю залу. «Не подскажете, куда это все собрались?» Вежливо спросил я проходящего мимо человека. «Как, вы не в курсе?» Удивился он, зацепившись взглядом за Крису. «Там сейчас будет выступать победитель конкурса музыкантов. Не слышали? Многое потеряли. Эти гномы такие выдумщики, не в обиду будет сказано». Он поклонился девушке. «Один из них придумал новые инструменты, к ним новую музыку. Да и известные, даже эльфийские мелодии, исполняют с помощью своих устройств. Очень впечатляет, советую не пропустить». Мы с Крисой переглянулись. «Это то, о чем я подумал». Девушка пожала плечами, мол, посмотрим, и потащила меня за собой. «Ну да, ну да. Тир собственной персоной со своими друзьями. Этот зал по размерам был ничуть не меньше предыдущего, однако народу здесь не подтолкнуться. Видимо, и из других залов гости подтянулись. На площадке, выделенной для музыкантов, уже все было установлено. А Тир о чем-то разговаривал со своими товарищами. Похоже, обговаривал репертуар. Перед площадкой на отдельной подставке был установлен мой, вернее уже Тира, динамик, ну или магическая музыкальная акустическая система, называйте как хотите. Вот прозвучало несколько настроечных звуков, проверка аппаратуры, и, наконец, Тир вышел вперед. «Уважаемые господа!» Ничуть не смущаясь перед большим количеством высокопоставленных гостей, произнес он. «Позвольте поблагодарить вас за искренний интерес к нашим выступлениям. Наша цель – доставить вам истинное наслаждение хорошей музыкой. Надеюсь, вы не будете разочарованы. А мы приложим все усилия ради достижения этой цели». Народ сдержанно шевельнулся. Забавно. Ведь гости тут собрались практически спонтанно. Кресел нет, все стоят, но никто не выражает неудовольствия. Концерт продолжался 2 часа. Уже через полчаса большая часть посетителей сидела на стульях, которые аккуратно притащили гномьи помощники распорядителя. Причем гномы делали это так тихо и незаметно, что никому не мешали. Я заметил, что каждого окутывало легкое звукопоглощающее поле, отчего их перемещение и шкрябание ножками стульев по полу никому не мешало. Круто тут обслуживают гостей. Не знаю, как выступал Тир на отборочных концертах, но сейчас он был явно в ударе. Если и на том выступал так же, то неудивительно, что его группа заняла 1-е место. Ребята просто молодцы. Понятно, что новый звук – новые возможности. А значит, и необходимость в аранжировке существующих произведений, ранее заточенных под свой инструмент. И парни справились. Нет, иногда чувствовалось, что некоторые произведения недостаточно проработаны и вылизаны. Но в целом, с учетом необычного и громкого звука, все это ложилось на слух просто замечательно. За 2 часа они сыграли около 20 мелодий. «А теперь жемчужина нашей коллекции», – уже под конец объявил Тир. «Произведение под названием «Движение вперед». Интересно, что это за произведение?» Мое недоумение быстро разрешилось. «Старый знакомый, Пахельбель. Тир даже название композиции придумал, исходя из собственных ощущений. Наслаждаясь необычным исполнением, я вдруг почувствовал чей-то взгляд. В это время я стоял за спинкой стула, на котором сидела Криса, и был одним из немногих, оставшихся на ногах. Видимо, это меня и выдало. Оглядев присутствующих, я наткнулся на пристальный взгляд принцессы Эль и про себя вздохнул. «Сколько ни бегает судьбы, все равно она тебя настигнет. Дело в том, что повязку с камерами я снял, слишком та не гармонировала с моим костюмом, на который и перенес их, чтобы просто снимать события для хроники». Эль наклонилась к своему спутнику. «Ха, и брательник тут же. Ага, а рядом тот неизвестный эльф. Сильный маг, что было видно по его ауре, которую он и не пытался скрывать. Но это я и раньше заметил. В общем, настроение упало». Как только Тир закончил выступление, явно довольные гости начали вставать с мест, а некоторые подошли к музыканту и что-то ему говорили. Я же постарался затеряться в толпе, потащив за собой Крису. Что-то не было у меня желания встречаться с Эль, а особенно с ее братом. Понравилось? Криса радостно кивнула и спросила. «А почему ты не подошел к Тиру?» «Потом». Махнул я рукой, пробираясь сквозь толпу. «Куда мы идем?» «Да устал я что-то от такого скопления народа. Прогуляемся в саду». Девушка не стала возражать, все еще находясь под впечатлением от концерта. Дальше все случилось так, как и полагается согласно закону подлости. Не надо было уходить от эльфов. Подумаешь, подошли бы, поговорили. А тут я сам дал возможность загнать себя в угол. Завернув за очередной поворот пустого в этот момент коридора, я чуть ли не носом уперся в троицу эльфов. Торвин улыбался, Эль таращилась на меня с непонятным выражением. Неизвестный эльф-маг, без всяких эмоций на лице, где-то сзади. Вот только сканировал он меня, беспардонно. В принципе, ничего страшного или неприятного в этом нет, только как-то не очень вежливо это делать в гостях. Я ведь не ошибаюсь. Ник Админ Рутович? Все так же улыбаясь, причем вполне дружелюбно, спросил Торвин. Я кивнул. Криса слегка отодвинулась за меня. Дорг, судя по радару, на который я взглянул, остановился метрах в 10 за нами. Какой удачный случай! Продолжил Торвин, не обращая внимания на сопровождающих меня гномов. «Нам все никак не удавалось получить разрешение на разговор с вами. И вдруг такая неожиданная встреча. Мы, эльфы, не любим оставаться в долгу. И очень благодарны вам за своевременную помощь, оказанную Эль, а также за быстрое и качественно произведенное исцеление. И всегда будем рады вам, если вы решите посетить наши земли. Вы ведь у нас не бывали?» Он с интересом уставился на меня. «Я много где бывал», – неопределенно ответил я, выдавив из себя улыбку. «Но в гостях у вас определенно нет. Спасибо за приглашение, обязательно им воспользуюсь. За исцеление можете не благодарить. Если есть возможность помочь, я стараюсь не оставаться в стороне. К тому же, посчитал я нужным уточнить. Я состою в магической гильдии гномов, и помогать пострадавшим гостям – мой долг. Однако, насколько я знаю, вы не были уполномочены заниматься исцелением конкретно принцессы. У меня свои понимания о долге перед пострадавшими. Что-то мне перестало нравиться направление разговора. Но ведь вы не целитель. Несмотря на отлично выполненную работу, у вас нет даже звания мастера-целителя. Это временное упущение. Ну что ж, в таком случае вас не затруднит убрать из организма принцессы ваш непонятный амулет. Кстати, что это такое? В течение всего разговора я незаметно приглядывался к третьему эльфу. Или я ничего не понимаю, или он самый натуральный грастмейстер целительства. По крайней мере, его аура представляла собой месиво из различных работающих плетений. Многие из них мне были даже знакомы. Встречал что-то подобное в целительских амулетах. По сути, этот грастмейстер – своего рода ходячий амулет по обеспечению жизнедеятельности организма. Это защитный и одновременно целительский амулет. Ответил я. «Кстати, намного сильнее вашего, как вы его называете, последний шанс или последний рубеж, который был на принцессе до нанесения ей раны. Если с ним договориться, то пределов его развитию почти не будет. Это мой подарок. Если не дай лес, вдруг еще случится подобная ситуация. Принцесса сможет восстановиться и без помощи целителя. Ну или даже сумеет избежать подобной ситуации». Эльфы внимательно меня слушали. Торвин больше не улыбался. Лорвиль внимательно приглядывался к стоящему напротив парню и все больше приходил в недоумение. «Да, весьма силен магически, его аура однозначно говорит об этом. Видно, что придерживает ее Трудно определять, искренен или нет. Есть признаки, отражающие модификацию тела, в сторону значительного улучшения его характеристик. А вот обычный для целителей уровня мастера и выше деформации ауры, а также активных плетений для поддержания собственного здоровья, совершенно не наблюдается. Поэтому модификацию тела, наверное, ставили сторонние маги. Отсюда напрашивается интересный вывод. Этот парень тут вообще ни при чем. Он подсадной. Скорее всего, сильный маг-универсал. Возможно, в целительстве разбирается, но до гроссмейстерского уровня ему ой как далеко. Правда, зачем показывать человека, которого легко можно разоблачить? Для Лорвеля сладостно запахло какой-то интригой в области, где ему равных нет. В целительстве. А вот ситуация с амулетом Лорвелю совершенно не нравилась. Да, может, он и отлично справляется с заявленными возможностями, если бы не одно «но». Совершенно ясно, что это сложный комплексный амулет, сложнее всех, что он ранее встречал, хотя бы потому, что практически невидим. Для него – гроссмейстера целительства. Однако проявлял себя этот амулет вполне однозначно. Внешне – воздействием на ауру, влиянием на жизненные линии организма, появлением новых линий непонятно для каких целей и еле-еле различимыми плетениями неизвестного назначения. Он бы даже сказал, что это отражение реальных кусков самого лечебного плетения, спрятанного за невидимостью. Ведь идеальной невидимости очень трудно добиться. Да и не очень понятно, как можно сделать невидимым плетение в магическом зрении. Все это выбивало старого эльфа из равновесия. Но и было интересно. Давно он уже не испытывал это почти забытое чувство любопытства. Тем не менее, невозможность контролировать работу амулета сводила на нет любые его положительные качества, потому что он может, например, содержать в себе возможность дистанционно воздействовать на принцессу как в плане здоровья, так и в ментальном плане. Если амулет постоянно взаимодействует с принцессой, то он может хранить в себе эмоциональную матрицу. Например, на какие-то слова или образы принцесса будет, сама того не осознавая, реагировать положительно, на какие-то – отрицательно. И таким образом можно будет управлять ее поведением, что для нее, как для возможной будущей королевы, совершенно недопустимо. Лорвель даже попытался прогнать реакцию принцессы по придуманным им ассоциативным рядам, включающим в себя информацию как о эльфах, так и о гномах и о людях, чтобы отследить изменения. Но в итоге отказался от этой идеи. Сложно, муторно, долго. К тому же амулет может задействовать такие функции через десятки лет, когда власть принцессы действительно будет велика. Эльф-целитель наклонился к Торвину и что-то ему прошептал. «Все это, конечно, хорошо и звучит заманчиво. Однако мы вынуждены отказаться от вашего подарка. Лорвель», принц кивнул в сторону третьего эльфа, «считает с ним что-то не так». «Конечно», подал голос молчащий до этого эльф. «Там так накручено с линиями жизни, а исходя из моего опыта, делать это было совершенно незачем». И невольно возникает вопрос о специальном сокрытии основного действия амулета. «Поэтому я настаиваю на том, чтобы вы его убрали», – продолжил Торвин. «Это невозможно», – покачал я головой. «Я уже пригляделся к принцессе и заметил, что мой дракончик практически сросся с организмом Эль, с ее энергетическими каналами, протянул свои дополнительные каналы. В общем, хреново. Нафига я его ставил?» Я поделился своими наблюдениями с принцем. «Тем не менее, я вынужден настаивать». Торвин уже совсем не улыбался. В его глазах читалось напряжение и некоторая угроза. «Почему вы считаете, что это не целительский амулет?» Я повернулся к гроссмейстеру. Мне почему-то показалось, что он даже мысленно потер руки, предвкушая спор. Я не стал его расстраивать, прикинул линию разговора и, как сказали бы у нас, начал препирательство на тему о невозможности устранить амулет «Дракон персональный, зело полезный», и назначение амулета «Дракон персональный, зело полезный». Похоже, мое заявление о том, что амулет сильнее знаменитого эльфийского барьера, очень не понравилось гроссмейстеру, который вполне мог участвовать в его создании. Вот он и начал давить проницелительские свойства моего амулета. Чтобы я в качестве контраргумента показал, какие его части отвечают за регенерацию. И вот тут случилось такое, что мгновенно и надолго выбило меня из колеи. Дело в том, что из всех моих жучков информация в фоновом режиме проходила через фактограф, и я время от времени прогонял эту инфу через поиск всего, что может быть связано со мной. Однако я решил, что может возникнуть ситуация или информация, с которой необходимо срочно ознакомиться. и настроил своего рода аларм-будильник, если что-то такое попадется. Кроме того, узнав про возможности менталистов, я также зарядил туда отслеживание порядка 1000 слов, известных мне и слабо известных или вообще неизвестных местным, в основном реалии моего мира, чтобы если вдруг такая информация возникнет, рядом с упоминанием обо мне, разобраться, не от меня ли пошла утечка, и принять соответствующие меры. И каково же было мое удивление, я бы даже сказал ступор, когда во время разговора с эльфами перед моими глазами развернулось окно этого стража с информацией жучка-архимага, и ключевые слова, отловленные движком, были «ник», «умник», «субноут». Именно их произнес архимаг, «умник» и «на гномьем», а вот «субноут» на жутком русском. Только комп с его аналитическим модулем смог вывести это соответствие. Ничего удивительного, что от неожиданности я сначала замер, а потом, подхлёстнутый адреналином, рывком вогнал себя в состояние ускоренного мышления, пусть и без выхода в инфосеть, и отвлекся от эльфов, чтобы проанализировать ситуацию и понять, что происходит. Архимаг. Рархит открыл глаза и некоторое время не двигался, приходя в себя после выхода из астрала. Как всегда, разболелась голова. Он даже вздохнул про себя, позавидовав тем, кто выходит в астрал вдали от источника, а значит, без таких вот отрицательных последствий. Тем не менее, посетить это странное и интересное место требовало не насущая необходимость, а встреча с теми, кто, как и он, входит в астральную гильдию. Астральная гильдия, пожалуй, единственное структурное образование, построенное по принципам свободного и независимого ни от каких государств сообщества. Там можно быть кем угодно, скрываться под любым именем и кличкой. Чаще всего никому не известно, кто есть кто на самом деле. Вступить в гильдию одновременно просто и сложно. Если ты можешь выходить в астрал, смог найти других астральщиков и заинтересовал их, а потом приобрел кое-какую репутацию, ты в гильдии. Если же ты никому не интересен, не готов делиться информацией, то через некоторое время ты просто обнаружишь, что тебе не с кем общаться в астрале из этой гильдии. На первый взгляд членство в гильдии особой пользы не несет, но это только так кажется. Иногда кто-то может поделиться с тобой жизненно важной информацией для тебя, но не нужной самому владельцу, а то и помочь в каком-нибудь деле. Но и ты должен подкидывать кое-что, дабы не быть простым потребителем. Конечно, выдаваемая информация или твои вопросы могут в какой-то мере выдать принадлежность владельца или спрашивающего к определенной расе или политическому кругу. Но астральщики стараются этим не злоупотреблять. С таким подходом лишь единицы могут себе позволить быть известными как вполне реальные личности. Таким был и Руархит. Все знали, что этот астральщик – архимаг гномов. В чем-то это было и полезно. Однако не всегда. Поэтому у него было еще две маски, две личности, никак не связанные с гномами. Но сегодня он был в астрале именно как архимаг и принимал поздравления от коллег по гильдии. Поздравления с юбилеем. Помимо этого, поболтали еще о разном на посторонние темы. Как вдруг среди общего обмена разной информацией промелькнул вопрос о некоем Нике, сильном астральщике, сотрудничающем с двумя неизвестными астральщиками уровня Гроссмейстера по имени Умник и Субноут. Сделав стойку на имя Ник, архимаг осторожно попытался получить дополнительную информацию, не выдавая своей заинтересованности, так как не хотел, чтобы его текущее имя связывали с проявленным им интересом. Но ничего путного не выявил. Задавший вопрос отключился, остальные были не в курсе. Придя в себя, Рархит вызвал Мандрида. Тот в астрале начал активно собирать информацию о таких магах, как Субноут и Умник. Массируя себе виски, с некоторым напряжением произнес непривычные имена Рархит. Причем ищет он их как то ли учителей, то ли коллег Ника. Поищи информацию со своей стороны. О результатах сразу докладывай. Мандрид кивнул и быстро вышел. Руархит задумался. О том, что Ник умеет выходить в астрал, он не знал, но догадывался. Необычно высокая производительность Ника, темпы изучения им новых разделов магии и изобретения новых заклинаний явно указывали на то, что не один он тут задействован. Наличие учителей и коллег, которые ему помогали, и, возможно, передавали через астрал какие-то знания, отлично все это объясняло. Да и место на самом далеком полигоне Ник выпросил не просто так, а чтобы связываться с ними с помощью астрала. Это была интересная информация. Однако пока ничего страшного Руархит в данной ситуации не видел. Выход в астрал в городе затруднен. Ник здесь, и легче всего это делать из дворца. Но использование этой возможности не пройдет незамеченным мимо архимага. И пока вроде бы таких попыток не было. Неожиданно стоящий напротив них парень замер и погрузился в себя. Лорвиль по изменившемуся состоянию ауры Ника отметил, что тот зачем-то разогнал свои мыслительные процессы. Интересно, обдумывает ответ, чтобы соврать? Нет, вряд ли. Если он подставной, то ложь была бы заготовлена заранее. Чтобы атаковать, мастера боевой магии, к коим относится и Ник, используют подобные ускорения мыслей перед боем. Но здесь слишком много мыслей и обдумывания в ментальном плане. Да и не видно в ауре подготовки плетений. А вот если он не в себе и его задели за живое, то вполне возможен такой всплеск мозговой активности. Бросив взгляд на Торвина, эльф с удовлетворением заметил, что тот тоже что-то понял. По крайней мере, подобрался, как перед боевой схваткой. Удивительно, что Эль никак не проявляла себя в этом разговоре, а только пристально глядела на парня. Целитель отметил, что за прошедшее время девочка сильно изменилась в лучшую сторону. В прежние времена она бы уже влезла в разговор, стала отстаивать свою точку зрения, отметая возражения оппонентов. Сейчас же только аура, отражение эмоций, в которой она еще не научилась скрывать, выдавала ей интерес к происходящему. Тем временем взгляд Ника приобрел осмысленное выражение, и читалось в нем явное удивление. Однако, хоть это и любопытно, но разговор нужно продолжить. Лорвилю жутко интересно было узнать о принципах работы внедренного в тело принцессы амулета, но самому ему разобраться так и не удалось. Поэтому, кроме совершенно реальных претензий по поводу скрытых возможностей амулета, он хотел узнать что-то новое из области целительства, казалось бы, давно и полностью им освоенного. И оставалось только давить на нецелительские свойства амулета, чтобы парень начал оправдываться и доказывать свою правоту, желательно с примерами. Разумеется, о его личном интересе Торвину совершенно незачем было знать. С него достаточно факта о возможных скрытых характеристиках амулета. «Я настаиваю, чтобы вы доказали положительные целительские способности вашего амулета», произнес Лорвиль, аккуратно сместив акцент в интересующую его область. «Считаю, что сейчас самый удобный момент, ведь парня могут спрятать и отказать им в разговоре с ним». Ник поморщился и огляделся, бросив на эльфов взгляд, как на докучливых жужжащих насекомых. Целителю это совсем не понравилось. «Итак?» «Значит, проверка амулета», — сказал Ник и что-то тихо произнес на неизвестном языке. «Достали уже». Затем вдруг внимательно вгляделся в Эль и протянул ей руку. «Вы позволите, принцесса?» Эль удивилась, но протянула в ответ свою руку, которую Ник крепко сжал. В его правой руке внезапно возник небольшой нож, которым он очень быстро, так что никто не успел среагировать, сделал глубокий разрез на внешней стороне ее руки от локтя до ладони. Брызнула кровь. Девушка вскрикнула, а Лорвиль мгновенно оттолкнул ее от сумасшедшего и тут же стал формировать нужные плетения, чтобы остановить кровь. Одновременно со вскриком девушки Торвин выхватил нож и, не раздумывая, полоснул по горлу Ника. Несмотря на вспыхнувший гнев на действия человека, Торвин сумел мгновенно оценить результат своей атаки и остановился. Нож не достал до горла буквально сантиметр. На его пути возникло защитное поле, отразившее нападение, и тут же пропало. Оценка ситуации была совсем неутешительной. Принц внимательно наблюдал за аурой Ника и не заметил там готовых или готовящихся плетений защиты. Однако результат налицо. Защита появилась именно тогда, когда потребовалось, и на необходимое время. А значит, и атаку Ник вполне может провести вот так же мгновенно. Принц отскочил назад и в сторону сестры, прикрывая собой спутников, и быстро начал формировать боевые плетения. К сожалению, атакующих амулетов у него с собой не было, только защитные. Поэтому, чтобы выиграть время на подготовку, он спросил. «Зачем?» «Чтобы доказать. Я утверждаю, что принцесса сама сможет убрать амулет, когда научится им пользоваться». Совершенно спокойно ответил Ник, будто не заметив нападения и последующей подготовки принца. Затем кивнул ему за спину. «Что там?» Чуть повернув голову и не выпуская человека из виду, обратился тот к Лорвилю. Издал невразумительный звук целитель. «Эль!» Девушка приблизилась к Торвину и из-за его спины вытянула вперед руку. Принц скосил глаза, и пружина в его груди медленно стала ослабляться. Несколько пятен крови, да чуть ли не на глазах исчезающая полоска раны на коже. «Чешется, и совсем не было больно», – тихо произнесла принцесса. «Достаточное доказательство?» – все так же думая о чем-то другом, – спросил Ник. Торвин не успел ответить. Неожиданно с обеих сторон коридора появилось около десятка гномов-стражников, которые буквально ввинтились между Ником и его оппонентами. Невольно эльфы сделали шаг назад, потом еще один. В такой толпе, даже если бы кто и захотел что-то предпринять, то жертвами оказались бы только гномы. Торвин пожал плечами и спрятал нож, который до сих пор продолжал держать в руке. Главный же из прибежавших стражников говорил что-то успокаивающее. «Господа, прошу вас не портить праздник. Все спорные вопросы можно разрешить по обоюдному согласию». И что-то там еще. Спустя некоторое время появились другие гномы, более высокопоставленные. О чем-то поговорили с эльфами, эти удалились, перестав обращать внимание на Ника. Только Эль напоследок оглянулась и еще раз окинула взглядом парня, прислонившегося к стене со скучающим видом, будто все, что здесь произошло, его не касалось. Внезапно он поймал ее взгляд и подмигнул. Принцесса резко отвернулась и, потирая раненую и тут же вылеченную руку, с гордо поднятой головой отправилась за братом. Ник. «Вот скажи мне, почему тебе спокойно не живется? Почему постоянно влипаешь в какие-то неприятности?» Вас раздраженно ходил по комнате и размахивал руками. «Видимо, я действительно вывел его из себя своим поведением. В таком состоянии я видел учителя впервые. После конфликта с эльфами меня отвели в ранее предоставленную комнату. Гномы, кстати, не поскупились на апартаменты для меня. Большая комната размером 30 на 50 метров. В футбол играть можно. Огромная кровать, соответствующий ей стол персон на 10, еще необходимая мебель по мелочи. В дальней стене две двери, в купальню и санузел. Буквально через несколько минут пришел Васа. «Да я-то тут при чем?» – поморщился я. «Я, что ли, приставать к ним начал?» Васа остановился и недоуменно посмотрел на меня. «При чем тут это? Ты зачем порезал руку принцессе? Ты вообще представляешь, что она делала? И понимаешь, кто она? Она – дочь короля эльфов, возможно, будущая королева, и за меньшее наказывали, причем неотвратимо». «А почему возможно?» Вас запнулся. «Что? Почему?» «Почему возможно, будущая королева?» Вас махнул на меня рукой и снова начал накручивать круги по комнате, но уже молча. Криса, кстати, за прошедшее время не произнесла ни слова. «Потому что решать будет король», – неожиданно ответил Васа. «Конечно, скорее всего, трон займет Торвин, но если с ним что-то случится, то однозначно она. Да и при Торвине, пока он не женится, она тоже будет считаться королевой. Такие у них традиции. Но если замуж выйдет, например, за принца Дроу, то и полноценной королевой». «За Дроу?» «Но это я к слову». Снова махнул рукой Васа. «Всякое может случиться, тем более есть пример ее отца. Ладно, сиди здесь, раз уж постоянно создаешь проблемы. К сожалению, Архимаг запретил тебе появляться на празднике. Можешь посещать празднество только за пределами дворца, да и то в сопровождении. А то снова с кем-нибудь схлестнешься». «И что, ничего нельзя сделать?» Васа покачал головой. «Уж очень ты сильно рассердил Руархида. Лучше бы ты Торвина морду набил, чем на принцессу поднял руку». Не сказав больше ни слова, учитель вышел. «А ты почему молчишь?» Криса вздохнула и отвернулась. Я провел тыльной стороной ладони по ее волосам. Она отстранилась. «В чем дело?» «Ты очень некрасиво поступил. Васа прав». «Да ничего ей не грозило». Я резко встал и подошел к окну. «Что я, ничего не понимаю?» «Видимо, нет», – Криса покачала головой. «Ты обнажил оружие против женщины, к тому же против принцессы эльфов. Я боюсь за тебя. Эльфы такого оскорбления никому не спустят». Я беспечно отмахнулся. «Пробьемся, ты преувеличиваешь. Вон, демон тоже обнажил оружие, магическая правда, и с крайне отрицательными для нее последствиями, и ничего». Криса вздохнула, резко встала и пошла к двери. «Ты куда?» Девушка остановилась и обернулась. «Танцевать. Мне-то не запрещали ходить на праздник». Хлопнула дверь, и я остался один. В этот день Криса не вернулась. «Ну и ладно. Подумаешь, какие мы все тонкие натуры. А нифиг доставать меня глупыми вопросами». Бормоча про себя, ходил я по комнате. На душе было хреново, но я никак не мог понять, что я сделал не так. Немного успокоившись, вспомнил о том, что меня толкнуло на такие подвиги. Еще в тот момент, когда я услышал эти магические слова «умник» и «субноут», я тут же пустил поиск по всей базе записей, чтобы понять, звучали ли эти слова в каких-либо разговорах, моих в том числе. Поиск не занял много времени в проиндексированной базе, и показал отсутствие результатов. Ну а так как этот поиск ничего не дал, пришлось запустить эвристический анализ данных. Его роль заключается в том, чтобы, проанализировав все разговоры, найти такие из них, которые теоретически могут вестись об упомянутых мной вещах. Возможно, даже иносказательно. Особых надежд я на него не возлагал, так как мой анализатор стандартный, то есть несложный. Но все же, хоть что-то. Я запустил его на субноуте, чтобы дело шло быстрее. Да и старые архивные записи хранятся именно там, а в боди-компе только за последние пару дней. Я посмотрел на прогресс-бар, отчитывающий последние проценты, а мысли все время возвращались к Крисе. И чем она недовольна? Объяснить по-нормальному, что ли, нельзя? Нет, вот просто встала и ушла. Типа сам разбирайся. Дзынь. Анализ завершился. В общем-то, смотреть нечего. Среди мусора, ошибочно принятого за подходящие данные, ничего реально нужного не оказалось. Умник, а у тебя какие мысли на этот счет? Да вот тоже думаю, и что-то ничего путного в голову не приходит. Давай порассуждаем. Я завалился на кровать, поудобнее устроил подушку под головой и продолжил. Есть упоминание имен. Мое, твое и субноут. Причем считается, что вы – сильные маги, мои учителя. Допустим, где-то услышали эти имена. Но почему вы – мои учителя? Тем более субноут. Мы с тобой общаемся мысленно. Канал связи прямой. Действует посредством электромагнитного излучения на коротком расстоянии. Еще на ментальном, уточнил умник. И есть контур удаленной связи, встроенный в тебя. Но им мы не пользовались с того времени, когда Тишь была жива. Ты прав, но по-любому эта ментальная связь действует только на коротком расстоянии. С субноутом мы связаны через инфосеть. Сомневаюсь, что кто-то из местных мог перехватить этот трафик, тем более, что он шифрованный. Остается что? Что? Я немного помолчал. Скажи, умник, а как, происходит или происходило, когда я одним потоком сознания был в инфосети, а вторым в реале? Так-так, кажется, понимаю. Стоп, ага. Слушай, Ник, а ведь тут сильные астральные маги. Да и Архимаг получил запрос через астрал, который, по сути, является еще одним слоем инфосети. Кстати, там дофига промежуточных слоев. Да, умник, представь такую ситуацию. Один поток сознания работает в инфосети в ускоренном режиме, второй в реале, медленнее. Между ними есть какая-то связь, так как я спокойно переключался между потоками. А значит, есть и передача данных. Почему бы не предположить, что мои мысли и разговоры с тобой каким-то образом отражались в астрале? Кстати, да, вполне возможно. Дело в том, что биокомп при необходимости может шифровать потоки данных, если связь с инфосетью устанавливаешь через него. Если напрямую, то данные не шифруются. В таком случае вполне возможно, что какие-то следы данных могли, кэшироваться в астрал из-за того, что скорость обработки у тебя была высокая, а данные надо было переносить на более низкий уровень сознания. Ну, не низкий, а медленный. Ага. А если вспомнить, что мой субноут был принят за учителя, то его сочли за живое существо. То есть в астрале записалась не чистая информация, а отражение слоев, чувств, образов, может еще как-то. Причем тот, кто послушал эту информацию, должен был понимать, что ее еще надо правильно интерпретировать, а потому есть вероятность ошибки. Мы помолчали. Я прокручивал и так, и эдак сделанные выводы, и вроде бы не находил в них изъяна. За одним исключением. Это исключение – слабое знание астрала и протекающих в нем процессов. Эль. «Ну, что скажешь?» – раздраженно спросил Торвин у вроде бы заснувшего Лорвеля. Тот открыл глаза и покачал головой. «Ничего. Никаких следов ранения. Как работает амулет, не имею ни малейшего представления. Но мысли кое-какие появились». И быстро уточнил, заметив вопросительный взгляд принца. «Насчет целительства. И мое предыдущее мнение не изменилось. Лучше бы убрать эту штуку. Сдается мне». Тут применялась необычная магия или неизвестные мне методики. Хотел бы я пообщаться с этим парнем в приватной обстановке. Несмотря на все неясности, он определенно очень многое умеет и знает. А если доклады местных целителей, наблюдавших за исцелением Эль, еще как-то можно подвергнуть сомнению, то его действия по оказанию первой помощи принцессе, по сути такого же высочайшего уровня, подтверждены показаниями свидетелей, допрошенных менталистом. Обеспечишь мне встречу с ним? «Попробую». Торвин пожал плечами. «Возможно, его выходка поможет этому. Ситуация ведь так и осталась напряженной, нерешенной». «Ник сказал, что я сама смогу убрать амулет». После непродолжительного молчания сказала Эль, рассматривая свою руку, на которой не осталось ни малейших следов ранения. Лорвиль покачал головой, а Торвин бросил на нее укоризненный взгляд. Повисшую тишину прервал вызов по амулету прямой связи с королем. Принц тут же его активировал. Минут 10 он посвящал отца в происходящие на балу события. Ситуацию с Эль, вернее, с ее амулетом. О ее выздоровлении сообщалось ранее. Рассказал еще кое-что, относящееся к внутренним делам эльфов. Затем долго слушал ответ. «Вот это новость!» Торвин медленно спрятал амулет связи. Эль и Целитель вопросительно посмотрели на него. Торвин некоторое время стоял у окна, сцепив руки за спиной, глядя вдаль. «Весьма удивительно. Никак не привыкну к резким поворотам событий в политике». «Да что там такое?» С нескрываемым любопытством спросила Эль. «И почему отец не сообщил раньше?» Не слыша вопроса, пробормотал Торвин. Затем развернулся и обвел взглядом присутствующих. «Отец установил связь с драконами». «С драконами? Зачем?» Удивлению принцессы не было границ. Она о драконах почти ничего не знала. Так, общие сведения, главным из которых было то, что с драконами никто не контактирует. Тогда зачем забивать себе голову лишней информацией? «Ну, их представитель сам пришел к нам. Предложил сотрудничество и чем-то сильно заинтересовал отца. В общем, дракону понадобилось добраться сюда. Отец дал ему сопровождение и обещал поспособствовать в его делах у гномов. Он уже скоро прибудет». «А что ему тут понадобилось?» Торвин пожал плечами и продолжил, лукаво глянув на сестру. «А самое главное, знаешь что?» «Что?» Подозрительно переспросила Эль. Ей совсем не понравился взгляд брата. Иначе какую-то гадость сообщить хочет. «А то, что отец попросил нас приглядеть за Ником. У него появился к нему какой-то интерес. И, кстати, этот интерес связан с драконом, которому отец попросил помочь здесь освоиться. И попросил свернуть наши попытки навредить Нику. А еще лучше постараться установить с ним дружественные отношения. Искали чужака, чтобы наказать, и вдруг подружитесь с ним», – буркнула принцесса. «Но 100% гарантии, что Ник, тот самый чужак, у нас нет», – вздохнул принц. «Ай, брось!» Эль вскочила и подошла к брату. «Многое на него указывает. Ты же почти уверен, что это он». Торвин улыбнулся и приобнял сестру. «Это уже не важно. Давай лучше думать, как нам устанавливать с ним дружеские отношения». «А что? Позволь это сделать мне», – улыбнулась девушка. «Думаю, у меня получится лучше». Торвин хмыкнул, отодвинул ее на расстояние вытянутой руки и оглядел с головы до ног. Эль слегка покраснела. «В чем-то я тебя понимаю. Нормальный мужчина перед тобой, конечно, не устоит. Только ведь Ник не совсем нормальный, судя по его поведению». «Ну, а если судить по тому, что у него есть девушка, то вполне нормальный», – возразила Эль. Торвин поднял вверх палец, как в далеком детстве делал их первый учитель. «То-то и оно. Будешь отбивать?» «Крис и их Дрим хоть и не сравнится с тобой в красоте, но вполне симпатичная. Да и у мужчин бывают разные предпочтения, так что ты не очень-то рассчитывай на свою красоту». «Да ну...» Эль надула губки. «Нужен он мне». «И не собираюсь я его отбивать. Просто, что бы ты там ни говорил, вы, мужчины, все одинаковы. В той или иной степени поддаетесь женским чарам. И для этого совсем не обязательно делать то, о чем ты подумал. Я просто поговорю с ним, и его девушка тут не помеха. Заодно поподробнее узнаю про амулет». «Хорошо, попробуй», – разрешил Торвин, если его архимаг не спрятал. «Не думаю», – покачала головой Эль. «К тому же Крису всегда можно найти, а через нее и Ника». «Да она с тобой и разговаривать не станет после того, что мы ей сделали». Эль пожала плечами. «Вот и повод извиниться за произошедшее. В конце концов, это не помешает». «Ладно», – проворчал принц. «Я тоже поговорю с архимагом. Скажу, что у нас нет претензий к Нику», – пояснил он вопросительный взгляд сестры. «А насчет дракона он в курсе. Отец ему уже сообщил». «Хорошо», – задумчиво протянула девушка, уйдя мыслями в себя. «Тогда мне надо подготовиться». Когда за принцессой захлопнулась дверь, Лорвиль подал голос. «Ты уверен, что это хорошая мысль?» Торвин пожал плечами. «Я уже ни в чем не уверен. Но пусть попробует». Старый эльф укоризненно покачал головой. Ник. Когда Криса не вернулась, у меня совсем испортилось настроение. Хорошо, хоть она не пустилась во все тяжкие, судя по информации жучка. а просто осталась ночевать во дворце. Благо, гостевых комнат было достаточно. Если она хотела своим фи меня проучить, то своего не добилась. Я по-прежнему не понимал причины ее недовольства. Побродив по комнате, махнул рукой и уселся в кресло, закинув ноги на стол. Попробовал выйти в инфосеть, чего не делал с того момента, как пришел в сознание. Получилось сразу, хоть у меня и было опасение, что что-то могло сломаться. Побродив без всякой цели в инфосети, не ища ничего особенного, задал команду биокомпу найти источники, работающие с инфосетью. Я ведь даже не интересовался, вдруг с нею что-то или кто-то еще контактирует. Окружающее меня пространство мгновенно исчезло, остался только белый, слепящий свет. Не понял. Но тут же выскочило поясняющее сообщение от биокомпа. Невозможно подсчитать все возможные связи как материальных, так и энергетических объектов с инфосетью. Недостаточно ресурсов. Так. А, вот я дурак. Надо было уточнить запрос. Умник ведь говорил, что инфосеть – информационное отображение мира, и любой объект, по сути, тесно с нею связан. Но активно работать здесь могут только инфомаги. Поэтому я уточнил запрос. Поиск активных источников. Теперь биоком задумался. Да уж. Поискового сервера нет, вот и приходится ему самому шариться в сети. Интересно, инфосервер имеет такой аналог поискового движка? Прождав некоторое время, оставил биоком продолжать работать, а сам выскочил в реал. Снова попробовал выйти в инфосеть, но не разрывая связь с реальностью. С первого раза почему-то не получилось, но тут мелькнул какой-то значок, показанный биокомпом, и на реальную картинку наложилась огрубленная картинка того, что я видел в инфосети. Ха, забавно. Небольшие эксперименты показали, что так работать неудобно, но при необходимости эту визуализацию вполне можно использовать в данном виде. Пока биокомп не выдал результат, я решил подготовить материалы для Васы и Крисы. Ну, для первого – касательно укрепления материала, а для Крисы – руководство по вызову элементалей. Я подключился к биокомпу с вопросом, и он тут же ответил, что все элементали Земли перепрограммированы для моего варианта вызова. Забавно. Вот будет прикол, если земного элементаля все-таки мог вызвать кто-то из людей, ведь теперь у них ничего не получится. Я даже посмеялся, представив, как крутой маг-стихийник из людей в раз потерял свой основной механизм управления стихией. Хм, хотя, может, ничего смешного в этом и нет. Вдруг элементаля где-то использовали в мирных целях. Кстати, это ведь можно узнать, если у них ведется хоть какой-то примитивный лог-журнал. Я снова вызвал биокомп и дал задание проверить эту информацию. Через 10 минут появился ответ. Я оказался прав. В 8 элементалях оказалась информация, что для управления ими использовали внешний канал связи несколько дней назад. Еще в паре тысяч от 500 до 1000 лет назад. Хм, интересная информация для размышления. Так, ладно, пора приступать к документированию разработок. Я вздохнул. Для программиста нет ничего более неприятного, чем составлять документацию к своим программам. Недаром для этого обычно берут отдельного человека. Но делать нечего. Как бы так извернуться, чтобы и работу выполнить, и чтобы интересно было. Но с иллюзорными книгами я уже работал. Может, другой какой механизм проверить. Вообще-то с иллюзиями я благодаря умнику хорошо продвинулся вперед. Снова сделать книгу не представляет никаких проблем. И даже лишенную глюка в первой версии. Но... ага... там-то у меня были двухмерные иллюзии, а сейчас я могу поработать с трехмерными. Так-так. Спустя 3 часа усиленной совместной работы обоих компьютеров и меня в программе моделирования магии перед моими глазами в линзах крутилось сложное многомерное виртуальное плетение. Красивое. Выглядит как графическое представление какой-то математической функции. Куда бы его запихать-то? Ага, моя зарядная коробочка всегда со мной, ножики есть, пара золотых... чтобы приспособить под амулет. Я открыл шкатулку. Внутри лежали 4 кристалла-накопителя. 2 сонных, 2 гравитационных. А, ладно. Потрачу пару штук на нужное дело. Еще около часа у меня ушло на формирование этого плетения в реале. Потом его упаковка и интеграция в кристалл. Последнее действие мне помогал выполнить умник. Сам я еще не умел. Вот сейчас и потренировался. Благо, по ходу дела всплывали знания Лотколба. Так что получилось с первого раза. Затем привязка на активацию от ауры Васы и моей, плюс стандартный сигнал, используемый гномами для активации обычных хозяйственных амулетов. Все, готово. Как должно выглядеть активированное плетение, я знаю, и в модели прокручивал, и в трехмерном графическом дизайнере провозился. Теперь посмотрим, что получилось в реале. Я со скрипом разогнулся, походил по комнате, выглянул в окно, уже стемнело. Немного размялся. Издалека доносилась музыка. Непосредственно над дворцом вспыхивали иллюзии, развлекающие гостей. «Завтра, наверное, прогуляюсь в город», – подумал я, провожая взглядом россыпь синих искорок, просыпающихся дождем на сатые дворцовые постройки. Вздохнув, я вышел на середину комнаты, вытянул руку ладонью вверх с лежащим на ней кристаллом и, выдохнув, как перед прыжком в воду, активировал его. Кристалл на ладони окутался голубой дымкой, из которой через секунду в воздух вылетела яркая искра, неподвижно повисшая передо мной. Затем она трансформировалась в большую, сантиметров 30 в диаметре, голову дракона, вдруг посмотревшего на меня. Хоть я и планировал такой результат, и даже долго рисовал в дизайнере эту голову, впечатление было просто потрясающее. Я решил отличиться, и дракон выглядел так, как изображают один из его видов у нас на Земле, с гребнем по затылку и длинными усами, свисающими до земли. Глаза дракона полыхнули красным и вдруг сменили свой цвет на зеленый. Прошла авторизация по ауре. Голова пропала, а в воздухе образовался трехмерный, слабо светящийся голубым, чтобы обозначить пределы действия иллюзий, шар, около 1,5 метра в диаметре. В нем проявилась яркая надпись по гномии. «Приветствую, Ник. Для вас и там подставится его имя». Выберите пункты. Первое. Информация по укреплению производственных материалов. Второе. Дополнительное укрепление одежды силовыми линиями для формирования жесткого каркаса в случае боевого столкновения. Третье. Сменить сигнал активации амулета. Да, я решил организовать не только укрепление материалов, но и дать возможность создавать типы магической защитной амуниции с помощью силовых линий и военного, и гражданского ношения. Почему нет? Тем более, все это отработано на плате Криса. Дальше я пробежался по всем пунктам, касаясь их пальцами, проверяя работу плетений и выводы информации. Все в трехмерном виде. Классная штука получилась. Чуть сложнее было реализовать параллельное с иллюзией разворачивание датчиков в нужных местах. Если дотронуться пальцем до нужного места иллюзии, разворачивается следующий слой информации. В книге это было сделано немного проще. Там, по сути, была только двухмерная плоскость с заранее заданными активными местами для реагирования на нажатие. Единственное неудобство – картинка подрагивала и смещалась в воздухе синхронно колебанием руки, держащей кристалл. Но это мелочи. Положить на стол и стоять рядом, чтобы кристалл был внутри ауры. Слушай, умник, а нельзя ли сделать амулет, чтобы автоматом записывать в мозг информацию? Как это делаешь ты? Ты думай, о чем спрашиваешь? Возмутился Искин. У каждого свои мозги. Надо сначала их проанализировать, куда что записать, какие нейронные связи обойти, чтобы не повредить, какие нарастить, на какие полочки все положить. Ты представляешь объем расчетов? То есть ты хочешь сказать, что без вычислительных возможностей вроде твоих ничего не получится? Я снова подошел к окну. У меня была мысль попробовать сварганить такой амулет. Где-то в фантастике я читал о подобной передаче знаний. По сути, умник примерно так и засовывал мне в голову информацию. Но вот как сделать самодостаточный амулет без вычислительных наворотов? Инфу по вызову элементалей и инициацию новых магов чисто в картинках не передать. Тут еще нужны специфические ощущения, которые возникают при определенном слиянии с тем, кого ты хочешь научить. То есть, работая с Крисой напрямую, я знаю, как ее научить. А вот через амулет. «Мне кажется, ты немного утрируешь ситуацию», – откликнулся я. «Или не видишь другой возможности?» «Да?» – скептически произнес умник. «Ага, вот, смотри. Допустим, когда человеку промывает мозги менталист, в смысле всовывает ему в голову какую-то информацию, он что, тоже анализирует все эти нейронные связи? Или как-то по-другому действует?» Умник надолго замолчал. «Ну, что-то в этом есть», – наконец ответил он. «Но ничего конкретно сказать не могу. Надо исследовать этот вопрос. Одно дело ставить помехи воздействию на мозг, другое – действовать именно так, как ты говоришь». «Подумай». Пожал я плечами и, с сожалением, спрятал и понадобившийся второй кристалл. Тут я обратил внимание на сигнал бодикомпа о новой информации, снятой с жучков, где упоминалось мое имя. Судя по всему, я благополучно игнорировал его последние часы, занятые работой. Никак не могу избавиться от этого своего полного погружения в решаемую проблему. Принцесса решила на меня поохотиться. Ну-ну. Если бы не Криса, я бы не стал отказываться. Но... Да, кстати, завтра с утра прибудет дракоша. Интересно было бы посмотреть на него. Архимаг не растерялся, уважая мужика, и решил приобрести политические бонусы в глазах окружающих. Он устраивает пышную встречу дракону. Ну как же, На юбилей к Архимагу пожаловал представитель драконов, чтобы засвидетельствовать свое почтение. По крайней мере, у простых обывателей должна возникнуть именно такая мысль. А может, просто решил присыпать внешней мишурой сам факт появления дракона, который никак не утаишь. В общем, на завтра план такой. Ищу Крису, мы меримся, идем смотреть на дракона, а затем в город погулять. На этой оптимистичной ноте я завалился спать.